Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Ярослав Гашек. Рассказ «Загадочное исчезновение пророка Ильи». Читает Александр Дунин. Слушается в коллегии уголовного суда в Израиле. Спор о праве гражданском. В городе Халате в Сирии недавно обнаружили свиток папируса, расшифровка которого была сопряжена с немалыми трудностями. Тем не менее, это все же удалось сделать, и цивилизованный мир обогатился еще одной жемчужиной древней письменности. По-видимому, свиток представляет собой судебный отчет из газеты, выходившей в Израиле во времена царя Ахава. Вот его полный текст. Читатели нашей газеты, разумеется, еще помнят о загадочном исчезновении пророка Ильи, который последний раз был замечен в школе пророков в Галгале, где в 10 утра съел на завтрак кусок ослиной колбасы. К 3 часам он дошел до Вифлеема и там встретился с Елисеем. Как утверждает Елисей, пророк Илья был в веселом расположении духа и по дороге весьма приятно беседовал с поселянами, трудившимися в поле. Так они дошли до самого Иерихона и вместе спускались к Иордану, чтобы к вечеру достичь Израиля. До города еще примерно оставалось около 2 часов пути, когда путники подошли к большому лесу, излюбленному месту загородных прогулок тамошних жителей. На небольшой лесной полянке играло и резвилось несколько мальчиков из недалекой деревни Банбофа. Увидев господина пророка Илью, который, как это явствует из снимка, опубликованного в позапрошлом номере, был лыс, дети подняли крик «Плешивый! Плешивый!» Тогда, по показаниям школьников Иегу и Набота, пророк Илья свистнул, и из лесной чащи немедля вышли 2 медведя, которые растерзали и разорвали 8 расшалившихся мальчиков, а затем убежали обратно в лес. Пророк же, видя последствия своего необдуманного поступка, скрылся и по сей день не был задержан. Его сообщник Елисей, заключенный под стражу, уверяет, будто пророк Илья вознесся на огненной колеснице на небо, что представляется, однако, пустой отговоркой, исключительно преследующей цель навести органы сыска на неправильный след. Отцы растерзанных и разорванных школьников, требуя возмещения причиненного ущерба, незамедлительно подали на пророка Илью исковую жалобу, и состоявшееся вчера судебное разбирательство убедило нас в том, что их главная цель – выколотить из случившегося капитал. Все истцы были евреи, а потому не приходится удивляться, что процесс они рассматривают как форменное золотое дно для себя. Пророку Илье принадлежит дом номер 247 в Израиле и дом номер 8 в Вифлееме. Суд согласился с адвокатами потерпевших и ввиду отсутствия ответчика заочно конфисковал его имущество, чтобы возместить ущерб, определению размеров которого и было посвящено вчерашнее заседание. Мы не намерены принимать ту или иную сторону, но все же думается, что главная вина падает на головы самих несчастных жертв этого прискорбного события. В силу своего более чем поверхностного воспитания дети нынче не почитают заслуженных людей. Зачитываются одними полицейскими романами, в которых потоками течет кровь, посещают театральные спектакли, которые тоже отнюдь не в силах влить благородство в их души, да и кинематографы вносят в это свою заметную лепту. Честные деятели, народные, каковым относится и загадочно пропавший пророк Илья, неизвестны нашей молодежи. Доколе же наша молодежь будет увлекаться порнографическими открытками, вместо которых ей уже давно следовало бы рассматривать фотографии выдающихся мужей. Будь это так, та большая трагедия, которая разыгралась у Банбоффы, стала бы, конечно, невозможной. Предварительным следствием установлено, что упомянутые медведи были совершенно ручными и тоже принадлежали господину пророку Илье, который когда-то странствовал с ними по всей Палестине. Вступив затем на стезю пророка, он из благодарности отпустил их на свободу в лесу близ Банбофы, предварительно, конечно, заручившись согласием уважаемого всепалестинского комитета. Итак, загадка пока не могла быть полностью раскрыта, поскольку главный свидетель и обвиняемый пророк Илья отсутствует. Были распространены слухи, будто бы он покончил с собой и утопился в Мертвом море. По поводу этого мы можем единственно повторить то, что уже писали ранее, а именно, что все эти слухи слишком смехотворны, ибо плотность Мертвого моря в 4 раза превышает плотность морской воды, и утонуть в нем он бы, следовательно, просто-напросто не смог. Ведь на поверхности Мертвого моря можно весьма удобно выспаться. Более вероятно, что господин пророк Илия бежал в Финикию, откуда непременно вскоре приятно поразит нас одной из тех содержательных и увлекательных политических передовиц, которые всегда пользуются таким успехом у наших читателей. Заседание суда открылось около 8 утра. Первым со своими притязаниями выступил господин Мецелес, мальчик которого был растерзан медведями. «Во сколько вы оцениваете причиненный вам ущерб?» «Боже праведный, что значит «во сколько»? Это такой ущерб, что я уже никогда не стану на ноги, ведь мой Арон был такой хороший мальчик, и на нем было 2 штанов. А? Что я говорю? 4 штанов! 4 жилетки, 5 пиджаков, в каждом кармане были часы, и всего этого, боже праведный, нет, парня нет, штанов нет, жилеток нет, пиджаков нет, часов тоже нет!» «Послушайте, господин Мецелес, не могло же в тот роковой день на нем быть столько всего надето? Боже праведный, как это так не могло? На нем было еще больше. 8 штанов, 8 жилеток, 8 пиджаков, в каждом кармане часы, цепочка, золотая монета, то есть, господа судьи, 3 золотые монеты». «Послушайте, господин Мецелес, сдается, вы изрядно хватаете через край. Скажите к нам на чистоту, как было дело?» «Я хватаю через край? И я говорю, свидетель, что я говорю такую же правду, как чисты ваши сердца. Боже праведный, вы видите, я плачу, я плачу». «Дело было так. Арон говорит: папочка, дорогой мой папочка, я иду немножко пройтись. А я его так любил, и было прохладно. И поэтому я ему говорю: Арон, надень еще 1 штаны, 1 жилетку, 1 пиджак. И вот тебе 2 часов, чтобы ты знал, когда вернуться домой». «А зачем 2? «Боже праведный, одни он сунул в карман жилетки, а когда надел 2-ю, эти 2-ю сунул в нее, чтобы не надо было расстегиваться. Тут приходит мамочка, дорогая наша мамочка, и говорит: Арон, на улице прохладно, надень еще 1 штаны, 1 жилетку и пиджак, и часы еще 1, чтобы тебе не надо было расстегиваться. Потом пришла бабушка и сказала: Арон, надень еще 1 штаны, 1 жилетку и 1 пиджак, и возьми вот эти мои часы, чтобы знать, который час. После этого пришел брат, 1 брат, 2-й брат, 3-й брат, 4-й брат. «А что сестры?» «Слава тебе, Господи, сестры у него были тоже. 1 сестра, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Потом он еще имел 1 дядя, 2-й дядя, 3-й дядя и 3 тети. И все ему сказали: надень еще 1 штаны. Ой, что я говорю, сказали: надень 2 штанов, 2 жилетки, 2 пиджака и часы. И Арон всех послушался: папочку, мамочку, дедушку, бабушку, 4 братьев и 5 сестер, 3 дядьев и 3 теток. Итого, господа, судьи, 19 штанов, 19 жилеток, 19 пиджаков, 19 часов и 19 золотых монет. И Егова праведный, они его сожрали с этим совсем. И теперь я нищий, совсем нищий, и требую поэтому, чтобы возместить убыток. 1 тонну серебра за эти вещи, за испуг, 2 тонну, и за это несчастье 3, за горе и печаль 4, а за эти слезы 5, и за то, что я потерял кормильца 6. «Позвольте, позвольте, разве такой мальчуган мог быть вашим кормильцем?» «Боже праведный, это же кормилец, раз он кормит отца! Если бы не он, я бы не мог требовать 6 тонн серебра! Так потерял я, Боже праведный, кормильца или нет?» Суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.